из породы великих утопистов. В нем бушевали страсти Гогена, Микеланджело, в нем бушевали страсти Станиславского, чего уж больше. Он испепелял себя недовольством, все время куда-то внезапно поворачивал, потому что ему казалось, что это уже пора поворачивать. Вследствие такой неспокойности Станиславского на долю Немировича выпадало меньше провалов, но зато и взлетов было меньше. Мейерхольд не любил Немировича, но любил Станиславского. И следовало бы сказать, что в большой степени был верным его учеником. Так сын, часто уходящий от отца далеко в противоположную сторону, все же остается сыном своего отца. Станиславский был максималистом. Он искал предельное выражение своих сценических чувствований. Он все рассматривал с точки зрения этики. Но еще, как я уже говорил, он хотел доискаться до теоретических основ. Ему нужно было все переложить на язык художественных законов, на строго профессиональный язык. Ему мало было того, что он способен сочинять музыку, ему надо было открыть, из каких нот эта музыка состоит. Надо было эти ноты расположить, придумать свои театральные нотные линейки. И не для того, чтобы что-то остановить, а для того, чтобы научиться сохранять движение, сохранять творчество, чтобы оно под руками не расползалось, не улетучивалось. Его осердили актерские штампы, привычки, неразработанность физического и психического аппарата. Он заставлял актеров бесконечно повторять одно и то же место роли, пока не находился верный ключ. Люди в основном довольствуются сегодняшним днем. И поэтому многие не хотели его понимать, когда он после всех успехов прошлых лет снова усаживал актеров за стол, чтобы они переучивались или доучивались. Многим надоедало быть учениками. Раньше он выпускал спектакли быстро, теперь начинал тянуть. Актеры, разумеется, копили про себя неудовольствие. Максимализм не укрепляет здоровье. Станиславский, мне кажется, терял силы. И в конце концов, по множеству сложных и простых причин, после 1935 года в театр ездить перестал. Он-то в театре не бывал, но ходили к нему. Он звал, чтобы продолжать поиски, чтобы продолжать учение. Одни ходили с охотой, другие нет. Но он, возможно, этого не желал замечать. Не желал не то слово, он действительно не замечал, ведь он был гений, а значит и ребенок. Есть фотография, где он снят лежащим в постели, а сзади стоят актеры, пришедшие его проведать. Теперь, находясь в доме музея, я с недоумением смотрю на эту маленькую кровать. Как он в ней помещался? Когда-то меня также поразила узенькая кровать Чехова. В формуле кровати была иная, то ли именно эти люди жили так скромно. Не знаю, но кроватка такая маленькая, Станиславский, сфотографированный на ней, такой длинный и такой худой. Кажется, невозможно сопоставить того прежнего Станиславского, статного красавца, и этого изможденного Дон Кихота. Кажется, что пижама мала ему, длинная рука слишком оголена. Сзади с ласковыми улыбками стоят актеры, но я не уверен, что все они без исключения понимали тогда, кто уходит из жизни. Есть письмо Лилиной, написанное после спектакля «Тартюф» одному из его почитателей. Станиславского уже не было. В живых, когда Лили написала это письмо. Она пишет, что радовалась успеху Тартюфа, который подтверждал правильность системы ее мужа. Письмо наполнено какой-то горечью. Видно, работа многих последних лет протекала в сложных для Станиславского условиях. Надо было еще доказывать свою правоту. Спектакль «Тартюф», пожалуй, тоже всего не доказывал.